Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Через полчаса ответы на вопросы Сергея Александровича. Их можно отсылать на WhatsApp +7 903 170 6363, либо отправлять смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-сообщения обязательно пишите слово «Вести». Наш слушатель прислал видео, достаточно любопытное, якобы сейчас расходится по соцсетям в Германии. Человек едет на машине, проезжает мимо Рейхстага, и на Рейхстаге Красное Знамя Победы. Вот, якобы вышел из машины, там все вас из ДАС фотографируют. Кендехов, там все остальное. Да, но вот наш специалист по видеомонтажу, я ему это видео показал, он сказал, скорее всего, это какое-то наложение. Да? Но так или иначе, в общем, красный флаг таким образом вновь на Рейхстаге. Ну да, вы знаете, по Германии же вот такая штука тоже есть, ходит такая тоже, так сказать, версия, что называется, да, вот. Германия, так сказать, да, пытается за счет украинского конфликта преодолеть комплекс вины за Вторую мировую войну. То есть, значит, через вот эту вот демонизацию России, во-первых, во-вторых, через свою помощь Украине и демократии, смысл тут не только в возврате неком, да, на эту территорию, потому что, ну, уж больно это символически, да, немецкие леопарды на полях Украины, как бы, ну, тут символизм и параллели такие мрачные, как бы, да, они, ну, просто напрашивают сами собой, неонацистская подоплека, так сказать, современной идеологии украинской, да, и все, что с этим связано. Но, кроме всего прочего, почему, вот, одна из версий, почему, так сказать, немцы вот так вот, они вот не замечают, да, всех этих вещей, они, что называется, устали от комплекса вины. Да, они хотят, чтобы все забыли про Вторую мировую войну, потому что они ее главные виновники, и они, так сказать, в общем, авторы наиболее зверских преступлений, как бы, которые, ну, от которых, ну, никак не отмоешься. Вот что там ни говори, а вот, ну, никак ты от этого не отмоешься, да? Вот, огромное количество, так сказать, жертв и практика, так сказать, вот этих вот того же самого Холокоста там и всего остального, да? И вот чтобы взять и отмыться от этого, да, с одной стороны, с другой стороны, переключить навсегда, так сказать, вот эту тему Второй мировой войны, выключить ее, чтобы ее вообще забыли, вот. А в-третьих, как бы таким образом открыть новый этап, что называется, так сказать, возрождение Германии, да, или что-то в этом роде, ее роли в Европе, да, вот, то есть тоже такие, как ни странно, там, какие-то такие, знаете, квази-реваншистские, так сказать, или даже не без всяких квази, а реваншистские такие какие-то устремления, вот. Вот это одна из причин осознаваемых и неосознаваемых, да, нынешнего активного участия Германии во всей этой вот украинской, так сказать, украинской истории. Мол, все, давайте, все, забыли, все, забыли навсегда, там, ну да, ну было что-то когда-то там где-то, ну все, проехали, да, вот, а вот что, а теперь-то главное, что вот Россия, страшный демон, как бы, теперь-то мы, Германия, как раз, наоборот, защищаем весь мир от России, вот, хватит нам тыкать в нос этими концлагерями, как бы, этими самыми, этими газовыми, так сказать, камерами, этими печами и всем остальным, хватит нам все это вспоминать, как бы, да, вот, дайте нам, так сказать, жить по-новому. И, кстати говоря, вот тоже к вопросу о том, а что же может стать стимулом для новой экономики Германии? Военно-промышленный комплекс. Что-то мы это проходили уже когда-то, да? Вот, правда, вот накануне, ну, то есть вот перед этим, в конце, в первой части вы говорили об этом французско-немецком танке, да, тоже такой симбиоз довольно противоречивый исторически, потому что исторически Франция и Германия всю жизнь конкурировали, воевали там друг с другом и так далее. Вот сейчас, вот видите, у них появился повод для возобновления программ военного сотрудничества. Вот, а Макрон перед этим вот как раз сказал, что вот надо бы нам все равно Европу объединить. Я не верю, честно говоря, в тотальное объединение Европы. Слишком много исторических корней, противоречий там и всего остального разных, да. Но, тем не менее, да, поэтому флаг над Рейхстагом – это то, что их вот коробит, то, что заставляет вспоминать об этих вот, значит, каких-то несчастьях. Хотя я бы вспомнил, например, скажем, совсем другие времена. В свое время, так сказать, между, значит, Германией и той же самой Россией, и Российской империей, да, были весьма себе неплохие отношения когда-то, да. Вот. И вообще, что касается Германии, так сказать, давно ли она появилась, эта Германия. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что вспоминать. Но вот эти вот, эту всю, так сказать, рану Второй мировой войны, они хотели бы как-то вот так вот замылить, сказать, что этого не было. Давайте вот теперь все мы теперь боремся с Россией. Вот. Но контекст и масштаб, конечно, все равно не позволит им вот все это вот забыть. Так что, не знаю, там, насчет красного флага, там, монтаж, не монтаж, но напоминание правильное. Но, с другой стороны, может ли выйти Шольц на трибуну, как Макрон, стукнуть кулаком по столу и сказать, все, мы считаем, что срок давности преступления наших предшественников прошел, мы начинаем с чистого листа, поэтому то-то, мы будем вооружаться, мы будем противостоять злой России, в общем, будем себя вести, как вели наши предки раньше. У Шольца с Макроном просто разные исторические позиции в этом смысле, потому что Франция была, так сказать, жертвой этой самой немецкой агрессии, да, вот, поэтому у Макрона есть, значит, своя историческая позиция, у Шольца такой позиции нет. Это первое. Второе, что касается Шольца, Шольц скоро вообще ничего не может будет сделать, потому что, судя по всему, нарастает правительственный кризис, внутри вот этого светофорного правительства, так сказать, разноцветного, все больше и больше противоречий, вот, и, например, немецкие всякие разные там средства массовой информации, аналитики, политики и так далее, говорят, что не исключено, что оно вообще через несколько месяцев правительство развалится. То есть вообще все больше и больше говорят о том, что оно точно до своего срока, до вот следующих выборов правительство Шольца не доживет. Вот, то есть оно может развалиться очень скоро. Кстати, оно может развалиться, например, скажем, под выборы в Америке, или в связи с выборами в Америке, или еще что-нибудь в этом роде, да, кто знает. Вот. Но многие немецкие, так сказать, вот эти вот эксперты и там, значит, всякие аналитики говорят, что дни вот этого разноцветного правительства светофорного сочтены, что Шольцу ничего не удается, и что даже вот, это, вот вся вот эта вот антироссийская, так сказать, политика, она не может, значит, полностью закрыть все проблемы внутри Германии, в том числе экономические. Еще одна серьезная вещь – это результаты выборов в Европарламент. Да, посмотрим, как там эти немецкие партии выступят на выборах в Европарламент. Это тоже может стать стимулом, кстати говоря, для вот распада. Если это будет не в пользу тех, кто участвует в этой коалиции нынешней правительственной, то это может стать тоже стимулом для распада. Хотя другие говорят, что вот если не светофорное правительство, тогда кто? Тогда опять ХДС-ХСС, а якобы ХДС-ХСС вот придет и вообще там, да, как раз ухватится за вот эту реваншистскую повестку. Но так это или не так, трудно сказать, потому что на самом деле, как это не парадоксально, опять же, именно с ХДС-ХСС и ее лидерами как раз выстраивались периодически более или менее нормальные отношения после распада Советского Союза, да? Вот. Поэтому посмотрим, что там будет. Но у Шольц, конечно, это вообще... Шольц вообще вот выйти и, как вы сказали, ударить кулаком по столу, это вообще не про него. Ничего он не может, абсолютно никакой. Я думаю, что Шольц может войти вообще в историю ФРГ вот, после войны как самый слабый канцлер. Ну, по крайней мере, и один из самых слабых. Вообще совершенно без этих самых бессмысленных, так сказать, руководителей Германии. Хорошо, а альтернатива для Германии, которая называют ультраправой, если вот гипотетически предположить, что она приходит к власти, вот она может начать переформатировать отношение к прошлому? Она не является ультраправой, во-первых, да, но, во-вторых, является ли, так сказать, ее позиция в принципе, так сказать, да, правой? Ну да, является. Другой вопрос, что они зациклены сейчас на антиевропейской риторике. То есть их главная тема – это евроскептицизм, это требование самостоятельности Германии в европейских делах, это в том числе как бы критика привязки Германии к Соединенным Штатам Америки, вот, и это требование соблюдения национальных интересов, в том числе во внешней политике, включая как бы отношения с Россией. То есть они правые, хотя не ультраправые, вот, но являются ли они неонацистами и реваншистами в этом смысле? Ну, мне кажется, это немножко за уши притянуто, хотя могут сказать, ну, вы просто не хотите это увидеть. Хотим, не хотим, но вот прямых фактов, доказывающих их неонацизм, как бы, я, честно говоря, никогда не слышал, да. Вот. Для нас сейчас важно то, что они являются противниками действующего правительства Германии, и они являются евроскептиками, и они, так сказать, критически настроены в отношении такого вассалитета Германии, как бы, да, вот, ее зависимости от США. Для нас это сейчас основное. Может ли Германия возродиться, условно говоря, так сказать, вот, или так, не возродиться. Возродиться — это слишком хорошее хорошее для них слово. Может ли вот этот реваншизм возникнуть на почве идеализации Третьего Рейха? Я думаю, что в истории невозможны никакие повторения. Я думаю, что вот калька вообще в истории, то есть абсолютное повторение в истории в принципе невозможно, да? Но могут ли, так сказать, там быть люди, которые хотели бы такого, так сказать, вот этого реваншизма? Ну, наверное, да. Они есть. Я думаю, что они существуют. И в чем-то они, конечно, созвучны АДГ. Наш слушатель из Германии пишет, что 9 мая в Берлине будет много красных флагов. Ну, наверное, говоря в том числе о том, что там проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, хотя в последнее время все больше ограничений власти Германии применяют, но, тем не менее, до запретов пока не дошло, и слава богу. Было много вопросов о роли Папы Римского, о роли Ватикана в разрешении конфликтов, которые вспыхивают то так, то там, то здесь. Папа Франциск совсем недавно давал интервью американскому каналу CBS, и он призвал положить конец всем конфликтам в очередной раз и на Украине, и в секторе Газа, что, пожалуйста, все страны, находящиеся в состоянии войны, ищите переговоры, ищите мира. А роль католической церкви, она вот на этом срезе, она уже ни на что не влияет? Ну, католическая церковь влияет на настроение большого количества людей и на настроение некоторых политиков. Но как вот такой институт политический, который мог бы, там, условно говоря, прекращать войны, ну, о таком, мне кажется, сейчас говорить не приходится. Другое дело, что Папа Римский хотел бы быть таким посредником, да, но прецедентов вот в истории современной я не припомню, чтобы Ватикан мог бы так вот взять и что-то там такое остановить, там, или что-то такое направить там куда-нибудь и так далее, да. Такого нету. Что касается израильско-палестинского конфликта, там вообще никто не будет слушать Папу Римского, потому что там что с одной, что с другой стороны, как бы, да, никому Папа Римский, значит, не начальник, что называется, да, а может быть даже и наоборот. Вот, что касается конфликта на Украине, да, здесь, кстати говоря, Папа Римский, он не даром активничает, потому что вообще это редкий случай, где он мог бы стать посредником, где он мог бы стать посредником. В конце концов, вот за украинскими националистами стоит греко-католическая церковь, так называемые униаты, как раз раскольники, да. Вот эти все раскольники ПЦУшные, они так тяготеют к тому, чтобы прислушиваться к тому, что там говорит Европа вообще, ну и вот этот вот святой престол, как говорится, да, католический, в частности, мог бы он здесь поучаствовать, но тоже есть проблема, которая заключается в том, что нет такого влияния, во-первых, это второе, насколько Папа Римский искренен, тоже здесь вопрос, и третье, конечно, вот все вот эти вот люди, которые этим заправляют, они вообще крайне далеки от христианства, вот, от католического, от православного, вообще от какого угодно. И, в общем, они настроены антихристиански. При всех наших, в общем, так сказать, таких упреках и критике в адрес католической церкви, все равно она старается все-таки хоть как-то оставаться, но в лоне христианства, скажем так, в рамках христианства, да. А люди, которые мне управляют, они антихристиане. Вот я лично глубоко в этом убежден. Люди, которые управляют, так сказать, вот этим всеми этими вот сценариями, они глубоко антихристиански настроены. Вот, поэтому есть ли у него возможность что-то сделать? Ну, он бы хотел, наверное, но не понимает как. Вернее, как не то, что я не знаю, что он там понимает, не понимает, уже глупо с моей позиции там говорить о том, что его понимает Папа Римский, что не понимает. Я предполагаю, что он был бы очень рад, если бы у него вдруг возникла реальная возможность стать миротворцем. Это было бы мощнейшее, кстати говоря, продвижение католической церкви, в том числе в Восточной Европе и на той же той самой Украине, в первую очередь, да. Вот. Но, видимо, возможностей таких нету, потому что управляют всем этим совершенно другие люди, которые и Папу Римского тоже слушать не собираются. Интересная была акция в Европарламенте. Депутат от Словакии тоже говорил про то, что хватит накачивать киевский режим оружием, давайте уже искать мирные пути выхода из кризиса. И в конце своей речи достал из такого специального кармашка белого голубя мира, выпустил в Европарламенте. В общем, черти, сатанисты стали визжать и верещать. Куда? Да. А тут Ватикан заинтересовался еще одной темой влияния, да, на человечество. Анонсировано, что Папа Римский Франциск станет первым понтификом, который примет участие в работе саммита G7, и выступит он с докладом по искусственному интеллекту. Вот свое видение какое-то выскажет. Вообще, в последнее время многие и у нас, да, и православные священники, и за рубежом священники тоже эту тему комментируют, но очень-очень осторожно. Не так, как вы резко, да? Ну, я же не священник, поэтому могу себе позволить резко. Вы не священник, можете себе позволить, да. Вообще, отношение церкви и искусственного интеллекта, какое оно? Не боится ли, что священнослужители, что там истинного Бога заменит Бог искусственный, цифровой? Ну, тут такая штука, значит, почему там я более резко выступаю. Во-первых, потому что я считаю, что это важная тема. Во-вторых, понятно, что все священники, они все равно находятся, ну, в некой системе, да, в иерархии, да. Поэтому, как бы, да, ну, условно говоря, без выработки четкой позиции и без благословения, как бы, так сказать, начальства, что называется, да, тут все они высказываются осторожнее. У меня в этом смысле гораздо более свободная позиция по всем вопросам. Вот, то есть, с одной стороны, когда ты не занимаешь должностей, это вроде как плохо, а с другой стороны, ты не имеешь достаточного влияния, с другой стороны, когда ты их не занимаешь, это хорошо, потому что, в общем-то, тебе до лампочки. Кто там что там скажет и прочее-прочее, никто не может там написать или позвонить. И так далее. Значит, что касается, в принципе, отношения к техническим новшествам, к разным всяким другим штукам и так далее, к науке как таковой, да, вот эти все разговоры о том, что религия против науки, наука против религии, на мой взгляд, это все ложь, потому что на самом деле ни научные знания, ни, так сказать, религиозные догматы друг друга никак не отрицают, да, они вообще проразные. Они просто, так сказать, проразные, так сказать, плоскости существования человечества и людей. А вот что противоречит, это околонаучная, так сказать, или иногда даже псевдонаучная политическая идеология, которая напрямую отрицает, так сказать, все те постулаты, которые, как бы, да, утверждает церковь. Да? Поэтому здесь вот с этим есть, как бы, да, с этим есть конфликт, с этим есть проблема. Да? Что касается... Поэтому, на самом деле, тут такая штука. Любая технология возможна, да, вопрос в том, чтобы это не означало, по большому счету, так сказать, порабощение человека и потерю им образа Божия. Вот о чем речь идет. Да. Или оно, как бы, так сказать, не вторгалось в какие-то сферы, которые из человека делают, не человека, по большому счету. Это так, если как общий принцип. Что касается искусственного интеллекта, вы сказали, не заменит ли это. Но это такая вещь. Она тоже общая. Она и 100 лет назад была такой же, 200 и 300. Да. Я говорю с позиции православных христиан и больше ни с чьих других. Да. Не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира. Кто этот кумир или что этот кумир, вообще не имеет никакого значения. Это может быть, словно, так сказать, какой-нибудь столб из чистого золота, как бы, а может быть искусственный интеллект. Это может быть ящик, так сказать, с деньгами, как бы, да, а может быть, значит, IT-технология. Это не имеет никакого значения. Да? Вопрос в том, чтобы ты не сотворил себе идола и кумира из того, или псевдо-бога из того, что богом не является. А на этом месте может оказаться, так сказать, буквально все, что угодно. Поэтому, что касается искусственного интеллекта, то опасения эти есть у всех более или менее думающих людей. Да, и включая там тот же вот Ватикан, о котором вы, и Папу Римского, о котором вы сказали, потому что риски и угрозы бесконтрольного развития этих технологий настолько очевидны, что игнорировать их в каком-то угаре цифровом, да, говорить, что это все фигня, что это все, так сказать, придумали, значит, эти самые, значит, злые, так сказать, старики и старухи, ну, означает просто или быть абсолютно глупым, или врать самому себе. Поэтому озабоченность это есть, по этому поводу, как бы, говорят и на Западе, вот, и не только, так сказать, религиозные деятели, но и политики, и ученые, и так далее, как бы, да, и пытаются понять, а где, значит, и как, в какие рамки надо поставить развитие этих технологий, чтобы они, в конце концов, человечество не сожрали или не подвели ее к какой-то вот там такому, знаете, полусумасшествию. Так что я думаю, что здесь все довольно понятно, и позиция, так сказать, Ватикана тоже, она довольно понятная. Никто не боится, опять же, что касается там ложного бога или не ложного, слушай, никто ничего не боится. То что бояться? Тут такая штука. Бог поругаем не бывает. Он существует, так сказать, да, даже если вы в него не верите. Это как вот про круглую землю. Вот, поэтому даже если все люди на земле откажутся от веры в Бога, он не перестанет существовать, и эта вселенная не перестанет. Так сказать, это не выборы, вот в чем дело. это не выборы, как бы, и не статистика по покупкам. Условно говоря, правда в той книжке, которую больше всех купили. Или там лучше всего, так сказать, вот такие диски какого-нибудь певца расходятся, вот он и молодец, да, это не про это. Это про вневременное, внеисторическое, так сказать, да. Поэтому никто ничего не боится. Но вопрос в том, что бояться не за Бога, бояться за людей. Чтобы люди, так сказать, с ума не посходили, как бы, и сами себе не наделали столько вреда, что потом, так сказать, непонятно, как разгребать. Сейчас новости, затем ответы на вопросы Сергея Александровича Михеева. Напомню, их еще можно задавать. WhatsApp плюс 7903-176-363, либо отправлять смс-сообщение 5533, короткий номер. В начале сообщения пишите слово «Вести». Сейчас новости. 12 часов и 33 минуты в Москве. Продолжаем программу. Сейчас ответы на вопросы. Ну, во-первых, завтра вербное воскресенье. Наш слушатель, напоминаю, что дальше Страстная Седмица, дальше Пасха. И спрашивают, как вы отмечаете Пасху? Я отмечаю Пасху так, как ее положено отмечать православным христианам на ночной службе. Вот, желательно, так сказать, с причастием святых христовых тайн. Вот, собственно, это и есть главное отмечание. Вот, а все остальное, ну, постольку-поскольку, вот это все, знаете, куличи, яйца и все остальное. Страшную вещь скажу, но вообще совершенно не обязательно светить никакие куличи и яйца, и не обязательно даже есть их. Никакого смысла религиозного это вообще на вашем не есть? Имеет. Они есть, да, и мы их там понятно, что, кстати, и традиция красить их и прочее-прочее, но я просто знаю, что, знаете, есть такие, тоже в церкви внутри есть такие шутки, что вот, ну, самые такие вот истинные христиане приходят, значит, в церковь два раза, в храм два раза в году. Первый раз, значит, когда там что-то раздают. Первый раз, так сказать, взять там этой крещенской водички, а второй раз, так сказать, осветить там куличи. Но есть просто религиозные фанатики, которые приходят еще осветить мед и яблоки, вот, и так далее, и так далее. Вот, все это околоцерковные традиции, они, в общем-то, такие достаточно, так сказать, красивые, но религиозного смысла такого прямого не имеют. А религиозный смысл имеет участие в богослужениях, причастие, вот, молитвы и все остальное. Поэтому я отмечаю его так, так сказать, как и положено отмечать воскресение Христово. Ну, куличи и яйца, они на столе, конечно, будут, да, вот, но это так вот вторичное дело. Слушательница спрашивает, как доказать мужу, что Бог есть. Он считает верующих глупыми и говорит: ты действительно считаешь, что на небе дедушка сидит и всем управляет? Дедушка на небе не сидит и всем не управляет. В этом ваш муж прав. Да, то есть, потому что, так сказать, Господь, это, конечно, не дедушка на небе, вот, и он не сидит, да, и не управляет всем, вот, это, если хотите, так сказать, это то, что представляет из себя любовь, доброе и светлое начало, а вот отрицает его обычно, так сказать, зло, темное, так сказать, разрушительное начало, да, но доказывать мужу что-либо я, честно говоря, не вижу смысла, да, вы лучше за него молитесь, а доказывать ему ничего не надо, если он у вас взрослый человек и до сих пор, так сказать, на эту тему ни разу не задумался по-настоящему, ну, может быть, у него еще все впереди, поэтому вы, так сказать, своей жизнью покажите пример, при этом не разрушая семью ни в коем случае, да, как бы, да, вот, а второе, как бы, вы за него молитесь, глядишь, он и поумнеет. А может, и не поумнеет, там, да, и таким, так сказать, и поврет. Тут тоже, понимаете, вот в отличие от других религий, которые все, так сказать, хотят других, так сказать, людей через колено ломать, да, православное христианство оставляет абсолютную свободу. Вот, ни вольник, ни богомольник. Никого не надо заставлять, никого не надо, так сказать, это самое, знаете, пинать там и прочее, прочее. Интересный человек, он спрашивает вас, ответьте на его вопросы, там, да, помолитесь за него, если можете. Неинтересно, упирается рогами и копытами, так сказать, что называется, не хочет, ну, не надо. Ну и не надо, в конце концов, в этом смысле остается абсолютная свобода, да. Когда я, например, скажем, говорю о нашей там культурной или образовательной, так сказать, политике, я, честно говоря, в основном говорю о том, что способствует созиданию, так сказать, человека и что воспрепятствует его разрушению. Но, например, скажем, я не сторонник какой-то, знаете, жесткой, фанатичной там религиозной пропаганды и всего прочего, в том числе потому, что, еще раз говорю, принуждение, так сказать, да, в данном случае запугивание какое-то или прочее, это совершенно не христианское отношение к делу. Вот и все. Поэтому там кого-то заставить что-то делать, так сказать, силой, как бы, да, или вовлечь в свои ряды всякими разными, знаете, заманухами, типа вместе с нами ты будешь, так сказать, как в этой, как в банде, что называется, мы там тебе поможем, там тра-та-та, если что, так сказать, кому-нибудь там рыло начистим. Это же к Богу не имеет никакого отношения. Вообще никакого абсолютно. Вообще смешно думать, что как бы, ну, некое вечное вселенское начало, как бы, да, для него вообще важны все вот эти вот наши какие-то, так сказать, знаете, такие вот попытки кого-то там, кому-то руку сломать там или что-нибудь там, челюсть вывернуть там наизнанку там и так далее, и так далее. Поэтому не хочет, не надо. Очень, не очень-то и это, и, так сказать, что называется, прям уж сказать, чтобы нам там как-то хотелось кого-то там затащить, чтобы даток нет. Комментируют наши слушатели тему понтифики-миротворца, стремление Папы Римского Франциска, значит, навести мир во всем мире. И напоминают, что как раз католическая церковь достаточно активно поддерживала оранжевую революцию 14-го года. И слушатели Ставропольского края пишут, что приходы католиков активно занимались антироссийской пропагандой в Донецке, Мелитополе, Запорожье. Вот что сейчас нужно обратить внимание и в Крыму, и в других российских городах. Что ответите без разжигания межрелигиозной розни? Я не могу без разжигания. Вот что не скажешь, у меня сплошное разжигание, так сказать, да, везде. Это самое. Что касается позиции католиков в отношении этих территорий, ну, она всегда была то, что называется в церковной среде прозелитистской. Что такое прозелитизм? Это попытка вторжения на чужие канонические территории. Собственно говоря, все конфликты на территории Украины, они были с этим связаны, как я уже говорил, да, это попытка навязать вместо восточного, так сказать, православия, восточного христианства, навязать, значит, западный католицизм. Собственно, опять же, почитайте там все эти истории, собственно, какой вообще основной вопрос всегда был. Это попытка вот окатоличить этих людей, окатоличить эти земли и так далее. И так далее. За это в основном раньше бились. Вообще, надо сказать, что прошлые поколения в этом смысле были гораздо более глубокими, чем мы. Вот, когда мы сейчас, так сказать, что-то обсуждаем, про что в первую очередь? Про деньги. А эти хотят деньги взять здесь, эти хотят деньги взять там. А раньше про что было в первую очередь? Про веру. А я вот, так сказать, верую в Бога вот так, или верую в такого Бога, а в другого не хочу, как, кстати, вот по-другому не хочу. И ради этого, как бы, да, люди шли на смерть, в том числе. А сейчас все деньги, деньги, деньги. Если вам в одном месте заплатили много, в другом обязательно найдутся те, кто заплатит еще больше, да, и вы будете все время там, знаешь, здесь, а сегодня здесь больше денег, а завтра я опять туда поеду, а послезавтра вот сюда, потому что там больше денег, и так далее, и так далее. Поэтому вот этот прозелитизм католиков, он известен. Это, собственно говоря, одна из главных проблем, в том числе, например, в наших исторических конфликтах с поляками. Да, вот, потому что они тоже все католицизм сюда тащили. Это ясно, да, но я вам говорю не об этом, я же, так сказать, не агитирую за Папу Римского. С Папой Римским и с католицизмом у нас есть несколько очень глубоких вероучительных разногласий, которые непреодолимы. Вот я вам говорю не об этом, я отвечал на вопросы о том, чего хочет этот самый Папа Римский в этом конфликте. Я говорю, что он хотел бы, конечно, выступить в роли миротворца, потому что это выгодно. Вот, собственно, и все. Вот. А что касается такого агрессивного прозелитизма, то, мне кажется, сейчас гораздо агрессивнее даже не католический прозелитизм, а прозелитизм протестантский, хотя сейчас вот вроде их всех там всех, значит, где-то исчезли. Помните, ходили всю толпу этих молодых людей с рюкзачками, так сказать, в белых рубашках и черных штанах, так сказать, белый верх, черный низ. Вот они со своими такими полусектантскими методами, на мой взгляд, куда, так сказать, куда более опасны были в этом смысле. Ну, а так, опять же, как бы, да, ну, ясно, что чего хотят они, как бы, да, вот, это их дело, что называется. По поводу красного флага над Рейхстагом, о котором мы сегодня говорили, спрашивают, а почему он не развивается постоянно? Ведь, как слушатель считает, по подписанной Германии капитуляции, знамя победы должно развиваться над поверженным фашистским Рейхстагом всегда. Честно говоря, вот досконально не изучал акт о капитуляции Германии. Первый раз слышу. Да. Первый раз слышу об этом, потому что, ну, если бы это было вот действительно так, то, наверное, советское, так сказать, это самое, как его, правительство настаивало бы на этом все время. Что-то я не помню, чтобы такая тема где-то там мелькала в советской прессе. Никогда об этом не слышал, поэтому сказать ничего не могу. По нашим темам, вернемся, да, с небес на землю, спрашивают, глава Минцифры Максуд Шадаев объявил, что при покупке сим-карт теперь обязательно сдавать биометрию. Как вам это? Спрашивает слушатель. Насколько я помню, действительно, господин Шадаев давал комментарии и говорил, что это касается меры только тех, кто приезжает к нам на работу, иностранных специалистов, что им сим-карты будут выдавать только по биометрии, чтобы они на госуслугах регистрировались, Про всех не знаю. Но мы сами, когда идем покупать сим-карты, должны паспорт показать. Буквально недавно, как бы, да, так сказать, я покупал симку, да, вот, значит, не знаю, никто никакой биометрии не спрашивал. Вот поэтому про граждан России не могу сказать, что касается граждан иностранных государств, ну а почему бы, собственно говоря, и нет? Учитывая, например, террористическую опасность, которая реально существует, учитывая, так сказать, преступность в мигрантской среде, учитывая, между прочим, массовую спекуляцию вот этими, значит, сообществами, этими картами, слушайте, ну мы вот, я не знаю, где как, вот мы здесь вот работаем недалеко от Белорусского вокзала, ну тут вообще годами торчат вот эти вот люди с, скажем так, с внешностью иностранцев, да, и торгуют этими симками, как бы, да, этими обезличенными, а кто они, что, и это самое, их там периодически гоняют, они опять вылезают, наверное, взятку дадут и опять вылезают, да, вот, а кто это, что это, так сказать, что там потом с ним происходит, в этом давно уже надо было навести порядок, как бы, да, вот, ну, наконец-то за это взялись, я так понимаю, под угрозой терроризма, ну, хорошо хоть так, про граждан России не слышал такого, это первое, а второе, как бы, ну, на самом деле, у вот, ну, грубо говоря, у людей постоянно живущих, у них вообще вот, ну, такая потребность в новых симках, она не так часто возникает, а в основном-то все население России уже давно отелефонено, вот, поэтому тут, не знаю, но это надо уточнять, про граждан России не слышал, честно скажу. Я тоже не слышал, речь шла именно про приезжих иностранных специалистов, потому что достаточно много и мошенничества, в том числе люди получают эти сим-карты без каких-то даже удостоверяющих личности. Да документов. Просто на улице покупают, да. Да и все, и привет, да, вообще даже никто даже ничего не спрашивает, они скупают их пачками целыми, огромными, да, у всяких разных тоже левых операторов, как бы, и потом здесь торгуют, через это этим пользуются мошенники, снимают деньги, как бы, преступления, опять же, тут, что касается терроризма, простая вещь, как бы, да, вот огромное количество этих незарегистрированных ни на кого сим-карт, по ним идут переговоры, переписки, вы не можете понять, кто это, да, вот именно использование таких сим-карт, оно как бы и популярно в криминальной среде, популярно в среде всяких экстремистов, там, террористов потенциальных и прочее-прочее, потому что разговоры обезличенные, так сказать, и засечь, там, понять, кто это, ну, всегда довольно сложно. Сейчас буквально секундная пауза, затем продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Из Молдовы вопрос. Интересуется наш слушатель, как в России в целом, и вы, Сергей Александрович, в частности, видите ситуацию вокруг Приднестровья и Гагаузии, вот, учитывая то, что Башкан Гагаузии на прошлых выходных уже второй раз за месяц совершила визит в Россию, но вчера буквально, да, она возвращалась из России обратно в Молдавию, и ее там достаточно, Евгению Гуцул, достаточно долго допрашивали на таможне. Вот. Причем видео распространялось, очень много было встречающих, объявили якобы, что здание то ли заминировано, то ли аэропорту, то ли с ним что-то произошло не то, людей выгнали на улицу, но людей встречало очень много. А на конфликт, я так думаю, идут на обострение конфликта. Одна и другая сила. Ну, ситуация понятная, как бы, да, вокруг Приднестровья. Там переговорный процесс, который когда-то шел, давно сдох, вот, по поводу там решения, там, урегулирования, да. По сути, сейчас мы видим, что во главе, значит, государства под названием Республика Молдова стоит гражданин Румынии, гражданка, вернее, Румынии, да, которая, ну, открыто говорит, что она собирается ликвидировать молдавскую государственность напрямую. Что вот надо вступить в НАТО и в Евросоюз через отказ от собственной государственности, как бы, да, и слияние. И слияние с Румынией. Да? Что в этом случае делать с Приднестровьем? Ну, вариантов-то немного. Первый вариант, так сказать, захвата Приднестровья, так сказать, то ли в результате военной операции, то ли в результате политического переворота, то ли еще чего-то. А второй вариант, как бы, ну, это вот, опять же, де-факто Приднестровье остается само по себе. Вот они его как бы включают, так сказать, тоже в состав Румынии, там, или я не знаю как, да, вот, а потом оставляют это на решение, так сказать, следующих там поколений, что называется. Ну, есть, конечно, вариант отказа от Приднестровья, но я думаю, что ни Кишинев, ни Бухарест на это не согласятся. То есть, в общем и целом, да, это скорее такое обострение этой ситуации. Но они пользуются простой вещью. Мы не можем сейчас в нужном объеме оказать помощь Приднестровью, поэтому это делает, знаете, такое Приднестровье таким, так сказать, как бы лакомым куском. Они ходят вокруг и облизываются. Как бы вот взять и захватить страшно, с одной стороны, все равно, да, вот, а очень хочется, да, что с этим делать, непонятно. Это вопрос первый. Второй вопрос — это Гагаузия, она имеет определенную автономию внутри, внутри, так сказать, Молдавии, да, и понятно, что эти люди не хотят в Румынию. Они в Румынию не хотят, так сказать, они, значит, придерживаются, так сказать, других там взглядов, да, поэтому, собственно, и такие контакты с Москвой, вот, но тоже взять и задавить физически Кишинев боится, побаивается пока, не знает, чем это может кончиться, вот, но, в общем и целом, цель, конечно, такая стоит задавить, потому что не удастся иначе втянуть Молдавию, так сказать, в Румынию, да, и заставить ее отказаться, если игнорировать фактор вот этих самых гагаузов. Вот. Ну, здесь, я думаю, что, к сожалению, это будет идти по обострению. Они же говорят, что вот, например, там недавно вот создан был в Москве там съезд и блок этих вот оппозиционных партий движений там под названием «Виктория, Победа», то бишь, да. А их уже там пытаются обвинить в государственной измене. То есть, ну, что там будут делать? Сажать будут, да, будут пытаться сажать, давить и так далее. Да. А дальше уже все зависит от способности этих сил сопротивляться. И поднять людей. На другую тему вопрос. Многие либералы в России говорят о любви к стране и неприятии этого государства. Мол, страну они любят, государства нет. Можно ли четко и как разделить эти понятия? Вопрос из Петербурга. Не, ну это вы спросите у этих либералов. Вот, вот говорят, много либералов. Я вообще не очень много либералов вижу вокруг, если честно. Да, мне кажется, их вообще значимость сильно преувеличена. Да, она преувеличена в связи с тем, что 90-е, там, нулевые, они захватили, условно говоря, такие командные высоты в средствах массовой информации, в финансовом, так сказать, банковском бизнесе, да, в экспертном сообществе там, и так далее, там, где-то в гуманитарном каком-то образовании и так далее. А, в общем-то, если так вычленять по опросу, ну, речь идет о нескольких процентах населения и не более того. Вот, ну, от силы 5-7%, я не знаю, ну, 10% это по каким-то супер-пупер, вот, так сказать, каким-то расширенным опросам. Вот, и концентрация, как бы, очень, она понятна и, в общем, такая, очень сильно локализована. Другой вопрос, что, как бы, ну, так получилось, что в их руках, условно говоря, влияние, долгое время было влияние на СМИ, сейчас они там в основном все там переместились в интернет, телеграм-каналы там и все такое прочее. Вот, но я вообще считаю, что их вообще проблема с ними сильно преувеличена. Там, главное, проблема в том, что они остаются в коридорах власти, многие из них, да, вот, хотя те, кто остались в коридорах власти, понятно, что им тоже уже, они тоже для себя уже многие, так сказать, эти пути отхода отрезали, вот, но, тем не менее, вот, что касается там, как это что-то разграничить, страну, государство. Ну, любовь к родине и любовь к, и не любовь к государству. Ну, слушайте, что это, я думаю, что все эти вещи, так сказать, притянуты за уши. Если вы говорите, что вы желаете своей стране военного поражения, потому что вы любите родину, но не любите государство, то вы не любите ни того, ни другого. Вот и все. На самом деле, как бы, да, это означает, что вы и то, и другое ненавидите. Может, вы какую-то другую родину любите или какое-то другое государство. Я считаю, что эти вещи, на самом деле, ну, они... их разделить очень сложно. Вот. Хотя понятно, что мир, он не такой плоский, и вообще-то государство никто не просит любить, между прочим. Вот насчет любовь к родине и любовь к государству. Государство никто не просит любить. Надо выполнять законы и понимать, так сказать, да, что вопросы стратегических интересов национальных, они связаны с выживанием государства, а значит, и той самой родины, которую вы любите. Здесь нету абсолютного совпадения, вот, но и нету вот этого противопоставления. Проблема либералов как раз в том, что они противопоставляют страну и государство, причем во все времена. Либералы российские в 19 веке были против Российской империи, потом они были против Советского Союза, теперь они против Российской Федерации. Может быть, что-то в консерватории поправить, как говорил этот самый, как его, Жванецкий, да? Да. Вот. Может быть, что-то у них с головой не так. Они все время против любых форм, как бы, да, выживания российского государства. Они все время против сильного государства. Они постоянно хотят подчиненного положения российского государства. Они все время выступают за его распад. Им все время кажется, что вот этот способ его жизни неправильный, что и он должен быть таким ровно, как это говорит Запада. Может быть, проблема у них с какой-то психикой или еще с чем-то в этом роде. Вот в чем дело-то. То есть между страной и государством нет полного совпадения. Но нет и противопоставления, на котором настаивают либералы. Это противопоставление выдуманное, искусственное. Оно у них в голове существует. Это их личная проблема, как бы, да? А тем более, что многие, как вы говорите, либералы, не вы, Павел, а вот тот задает вопрос, они на самом деле, когда есть возможность, и я вам подтверждаю это сознанием дела, с огромным удовольствием, так сказать, пользуются всем тем, что это государство предоставляет, да? А со вкусом тратят деньги, которые от этого государства получают, и никогда ими не брезгуют. Никогда. Вот, по крайней мере, в постсоветское время я не видел ни одного либерала, который бы побрезговал государственными деньгами. Вообще ни одного. Вот в этот момент их спросить, а как тут насчет любви? То есть это самое противно, как бы, но приходится брать гранты, зарплаты. А куда деваться? А куда деваться, да. Противно, как бы. И люблю страну, ненавижу государство. А зарплату получаю. Ну так ты не получай зарплату. То есть я к тому, что, мне кажется, здесь очень много лжи. Вот в этом, знаете, таком, так сказать, кривлянии и интеллигентском, как бы, этом противопоставлении. Я люблю страну, но не люблю государство. Не люблю государство, не получай зарплату. Зарплату не получаю у него. Не проси грантов, так сказать, да, не пользуйся тем, что оно дает, это государство. Зачем ты? Ты же его не любишь. Вот и не люби. Тут вопрос в том, что, мне кажется, эти позиции очень часто нечестные. Но вообще в этой среде вот это фиглярство, какое-то позерничание, оно является вот таким обычным делом. Это такое, будем интересничать, так сказать. Да вы знаете, я не люблю Россию, так сказать, а в кармане перебирает, так сказать, только что полученную зарплату. Или хвалится тем, как он развел государство на грант, на производство какой-нибудь очередной там киноподелки или что-нибудь в этом роде. Дружок, так сказать, да ты просто чмо. Вот в чем дело. А никакой ты не либерал. Знаете, это как в том анекдоте про гомосексуалистов и педерастов, да? Но не буду воспроизводить его. Да, не надо. Да. Но тест на либерала, наверное, показать две купюры. Ну, тысячную и $100, вот какую вы выбили, да, человека. Да, вот, да, да, да. По цвету любовь у него. А, еще про... Я просто могу сказать, я вот, ну, знал по 90-м, нулевым, так сказать, завзятых либералов, которые десятками лет качали бабки из государства. Постоянно его ругали, постоянно, так сказать, обливали, так сказать, поносом вот все, как бы, русское, историческое, российское, все им не нравилось. Вот, а сало русское едят, понимаете, как у Михалкова. Вот они десятками лет на это сидели, вот, а когда их начали этого лишать, вот тут, как бы, да, вонь пошла до небес, это точно. Когда наша законодательная власть уравняет сатанизм с терроризмом, внутри у нас, в общем, сидят еще вреднее. Ну, надо, да, есть такой священник Федор Лукьянов, я его лично знаю, он у нас в традиции бывал, он возглавляет, так сказать, один из епархиальных отделов, и он вот выступил с инициативой, что, так сказать, осознанная организация, так сказать, осознанных, так сказать, сатанистов, да, приравнять к экстремистским. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Почему? Очень, так сказать, просто. На самом деле люди, которые всерьез этим занимаются, они утверждают идеологию зла как то, что общество должно, так сказать, принять и легитимировать. Да? А что такое зло? Значит, убийство, изнасилование, грабежи, обман, мошенничество, разные другие преступления. Это и есть зло. Это ровно то, что, собственно говоря, так сказать, да, условный сатана, как бы условный, безусловный, для меня он совершенно безусловный, вот это однозначно, вот, собственно, и есть его епархия. Поэтому люди, которые говорят, что в этом ничего нет страшного, они опасны. Они опасны, это экстремистская идеология. Это экстремистская идеология, то есть она должна быть запрещена, я в этом абсолютно уверен, и здесь в этой инициативе я полностью поддерживаю. Вопрос со слезой на глазах. Да, Сергей Александрович пишет, наш слушатель, у меня зависимость от железной логики. Как переживу выходные, не знаю. Что делать? Меня тоже. Это самое. Но я как раз наоборот с нетерпением жду выходных, когда можно наконец-то помолчать. Вот, когда вот меня встречают другие люди, а я в основном молчу. Вот, и они не понимают. Им кажется, что вот я прям вот вообще, так сказать, все время говорю, и это доставляет мне какое-то вот такое офигенное удовольствие. Отдохните, семьей займитесь. Вот, так сказать, собой, в конце концов. Там, не знаю, книгу почитайте, так сказать. Пойдите погуляйте, сядьте там, я не знаю, на велосипед, если он у вас есть, да, или еще что-нибудь вроде. Слушайте, ну, есть масса полезных занятий. Не знаю, если вас это не вдохновляет, ну, помогите кому-нибудь, кому эта помощь сейчас нужна. Про отдых было, в том числе, был вопрос, ваше отношение к шашлыкам. Кстати, тоже был опрос, но в соцсетях другое, что почти половина вот не разделяют майские праздники и шашлыки. Ну, я давно, уже много лет живу по религиозному календарю. Как бы у меня до Пасхи, так сказать, да, пост, вот и все. Все остальное, так сказать, после Пасхи. На сегодня все. Сергей Михеев и его железная логика. Еще раз напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Обязательно переходите, подписывайтесь. Телеграм-канал Сергея Александровича Михеева называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.